Глава 20. Когда Хондо пришел к этой мысли, окружающий мир предстал перед ним в неожиданном свете. В тот день он случайно, по тянувшемуся уже несколько лет судебному иску, оказался в усадьбе в районе Сёто в Сибуе и теперь ждал в гостиной на втором этаже. Истец, богатый человек, хотя и переехал в свое время в столицу, в этом доме не жил. Он эвакуировался в свои родные места в Каруидзаву и на время отсутствия превратил свой дом в гостиницу. Этот иск государству был совершенно беспрецедентным судебным делом. Он исходил из закона, принятого в 32 году Мэйдзи, и причина спора лежала в давних временах, последовавших сразу за реставрацией Мэйдзи. Примечание. 32 год Мэйдзи, 1899 год. Конец примечания. Ответчики по делу менялись. Каждый раз со сменой кабинета министров роль ответчика переходила от одного министра к другому, например, от министра сельского хозяйства и торговли к министру сельского хозяйства и лесоводства. Сменилось поколение адвокатов. Хондо сейчас занимался этим делом по контракту, перешедшему к нему по наследству и определявшему в случае выигранного дела вознаграждение в 1/3 участка горного леса, который был предметом спора, но Хондо не был уверен, что иск будет улажен в течение его жизни. Получалось, что Хондо приехал в усадьбу в Сибуе по приглашению клиента скорее в гости и за подарками, которые тот привезет из деревни, белым рисом и куриным мясом. Клиент еще не появился. Поезда шли долго. В послеполуденные часы июня в форменной одежде и обмотках было жарко, поэтому, чтобы впустить немного ветра, Хондо открыл высокое английское окно и встал около него. Не имея опыта военного, он так и не научился наматывать обмотки. Порой они топорщились на голени и мешали идти. Казалось, тянешь за собой мешок. Рие всегда говорила, что в переполненных поездах можно за что-нибудь зацепиться. Сегодня ноги под обмотками вспотели. Хондо знал, что сзади его залоснившаяся, измятая от сидения, куртка из грубой ткани, которую полагалось носить летом, неопрятно провисла. Но как он ее не поправлял, вид не менялся. Из окна открывалась широкая картина. В лучах июньского солнца видна была даже станция Сибуя. Ближние кварталы уцелели. Но между домом у подножия холма и станции всюду виднелись свежие следы пожарищ. Налеты авиации, после которых горели здания, случились меньше недели назад. В ночные налеты 24 и 25 мая 2020 года Сёва, в которых участвовали 500 американских Б-29, они сожгли весь район Яманоте. Примечание. 20-й год Сёва, 1945 год. Конец примечания. Запах горелого вызывал картины творившегося здесь ада. Хондо уже привык к запаху пожарищ, который был похож на запах крематория. К тому же сейчас пахло горящими дровами и кухней, и все это смешивалось с резкими парами фармацевтических заводов. К счастью, дом самого Хонды пока не пострадал. Правда, неизвестно, что еще будет. Когда вечернее небо над головой пронзал, словно буравя его, металлический звук летящей бомбы, когда вспыхивал свет зажигательных бомб в уголке неба, обязательно слышались взрывы хохота, в которых не было ничего от человеческого голоса. Хондо потом понял, что это и есть ад. Он видел красные кирпичные развалины сгоревшего дома, лежащую на земле рухнувшую крышу. Горелым черным частоколом тянулись высокие и низкие столбы. Легкий ветер сдувал с них пепел. Там и сям что-то поблескивало. Большей частью это отражали солнце разбросанные осколки окон, выгнувшийся от жара кусок стекла или разбитые бутылки. В этот жаркий июньский день они заставляли ежиться, как от холода. Хонда никогда не видел такого света, как в этих развалинах. Фундамент дома был завален обломками стен, но вырисовывался вполне отчетливо. Послеполуденное солнце высветило все его неровности. Пепелище от этого выглядело как форма из газетной бумаги. Но здесь не было унылой серости газеты, а как на глиняном цветочном горшке смешались красные и коричневые цвета. Дом стоял в торговом квартале, поэтому растительности во дворе было мало, а деревья на улице обгорели наполовину. Окна без единого стекла позволяли проникать свету с другой стороны дома. Вокруг окон все было черно. Наверное, вырывавшееся пламя сильно коптило. Там, где на холм поднималась дорога и где было множество неровных, запутанных тропок, к абсолютно пустому месту вели непонятно зачем сохранившиеся бетонные ступени. Ни внизу, ни на вершине этой бетонной лестницы ничего не было. На поле развалин, где невозможно было ориентироваться, одна эта лестница упрямо указывала направление. Было тихо, но в воздухе чувствовалось какое-то слабое движение. Чудилось, будто вдруг задвигались пожираемые червями черные трупы, но это летал по ветру поднятый в воздух пепел. Белый и черный пепел. Иногда он садился отдохнуть на разрушенные стены. Пепел от сгоревшей соломы. Пепел от сгоревших книг. То, что оставил огонь от лавки букиниста, от лавки продавца футонов. Весь этот пепел, смешиваясь, висел в воздухе, колыхался над пепелищем. В одном месте асфальт отливал черным глянцем. Там стояла вода, вытекшая из разорванной водопроводной трубы. Небо оказалось непривычно огромным, летние облака девственно белыми. Это и был мир, данный Хонде пятью чувствами. Во время войны, полагаясь на свои накопления, Хонда брался только за ту работу, которая была ему по душе. Все свободное время он изучал концепцию круговорота жизни, и сейчас ему показалось, что это изучение задумано для того, чтобы взору предстали вот эти следы пожара. Разрушителем был он сам. Этот воспаленный, погибающий мир сам по себе не был ни концом, ни началом. То был каждое мгновение спокойный и каждое мгновение менявшийся мир. Сознанием Алая ничто не двигало. Оно воспринимало как мир эти красно-коричневые руины, отбрасывало их в следующий миг, и так день за днем, месяц за месяцем воспринимало все больше разрушавшийся мир. Хонда не сравнивал эти кварталы с теми, какими они были в прошлом. Он просто смотрел на слепящие глаза развалин. Осколок разбитого стекла сейчас светит прямо в глаза, а в следующий момент он исчезнет. Исчезнут эти руины. Появятся новые. Реагировать на катастрофу катастрофой? Чтобы справиться с бесконечными разрушениями, нужно каждый миг иметь возможность вызвать более масштабное, еще более грандиозное, глобальное уничтожение. Да, постоянно хранить в душе глобальное закономерное разрушение, готовиться к гибели в будущем. Хонду до дрожи в теле пробрал холод этой мысли, почерпнутые им изучения, так называемое «только дефис» сознание.